Я не дала окончательного ответа и попросила 3 дня отсрочки. Сделаю последнюю попытку. Удастся устроиться на официальную должность — хорошо. Не удастся — ничего не поделаешь. Коршияка, 3 октября. Нам отвели комнату в верхнем этаже особняка. Комнатка небольшая, красивая и уютная, с видом на море. До позднего вечера я любовалась из окна бухтой. Из нашего окна виден весь залив. На противоположном берегу ночной Измир, на холмах, похожий на груду облаков, усыпанных звездами, ярко освещенная набережная, напоминающая праздничную иллюминацию, восхитительное зрелище. Но, откровенно говоря, вид на набережную Коршияка понравился мне гораздо больше. Жизнь здесь бьет ключом. До самой полуночи шумят трамваи, в зеленом свете газовых фонарей бесконечной вереницей прогуливаются толпы молодежи. Чуть подальше — казино, разноцветные огни которого отражаются в водах бухты. Оттуда доносятся звуки гитары, то веселые, то грустные. Какая странная у меня причудливая фантазия. Я вижу только черные или белые пятна одежды гуляющих. Все они для меня любящие друг друга обрученные. Да и не только они. Мне мерещится, что и там, во тьме среди скал, чьи черные силуэты едва вырисовываются на берегу, тоже гуляют невидимые пары влюбленных. С моря доносится шепот. Кажется, что воркуют влюбленные, а теплое дыхание ночи, сжимающее мою грудь, вероятно, слетает с горячих губ молоденьких девушек, чьи головки покоятся на груди возлюбленных, а взоры устремлены в зеленые, потемневшие, словно ночное море, дорогие глаза. В особняке меня приняли тепло и вежливо, как маленькую госпожу. Мой багаж никогда не был особенно тяжел, тем не менее я весьма признательна старому слуге, который не позволил мне тащить самой чемодан, выхватил его у меня из рук и принес в комнату. Мунисе еще слишком мала, чтобы понимать все эти тонкости. Роскошь особняка совсем ослепила ее. Когда мы поднимались наверх, Мунисе хотела повторить шутку, которую часто проделывала дома. Посреди лестницы она схватила меня за подол и хотела стянуть вниз по ступенькам. Я поймала ее ручонку и шепнула на ухо: «Мы у чужих, дитя мое. Вот если у нас опять будет свой дом, тогда можно». Мунисе поняла меня. Когда мы вошли в комнату, на ее красивом личике не было уже прежней радости. Какая чуткая душа у моей крошки! Она кинулась мне на шею, прижалась крепко-крепко и стала целовать мое лицо. Когда я закрывала окно, народу на набережной уже не было, фонари погасли. Море, которое совсем недавно переливалось огнями, отступило назад, обнажив полосу песчаного берега, и, словно мирно спящий ребенок, положило свою голову на белую подушку скал. Сегодня, когда я ехала сюда... Нет, об этом я не смею писать. Потом. Коршияка, 7 октября. В особняке Ришитобея нам живется неплохо. Мои ученицы — 2 девушки, одна моего возраста, другая чуть младше. Старшую звать Ферхунде — это копия своего папочки, но характер у нее очень капризный. В противоположность ей младшая Сабахат, красивая, как куколка, очень симпатичная девушка. Одна из служанок как-то сказала мне, многозначительно подмигнув: «В то время покойная ханым эфенди была больна, и ее навещал молодой военный доктор». Конечно, ханым эфенди все время смотрела в лицо этому доктору, потому и родился красивый ребенок. Больше всего я боюсь служанок. Зачем скрывать? Разве я не одна из них? Я держу себя очень осторожно и не помыкаю ими, поэтому они меня уважают. Однако, думаю, тут сказывается и отношение ко мне Решита Бея Эфенди. Мне очень не по душе, что особняк всегда гудит, как улей. Гости не переводятся. Хуже того, Ферхунде и Сабахат настаивают, чтобы я непременно выходила к каждому гостю. Но самое неприятное для меня то, что в особняке живет сын Решита Бея Эфенди, Джемиль Бей, несимпатичный, пустой молодой человек лет 30. 10 месяцев в году он транжирит деньги своего папаши в Европе, а 2 месяца живет здесь, в Измире. К счастью, эти 2 месяца уже на исходе, иначе я убежала бы из особняка еще 3 недели тому назад. Вы спросите, почему? Все не так-то просто. 3 дня назад Сабахат и Ферхунде задержали меня в гостиной до позднего вечера. Распрощавшись с ними, я пошла к себе наверх. Было совсем темно. Вдруг на лестничной площадке 3-го этажа передо мной вырос мужской силуэт. Я испугалась, хотела кинуться назад. «Не бойтесь, барышня!» — раздался голос Джемиля Бея. «Это я!» Из окна сбоку на лицо молодого господина падал слабый свет. «Простите, Бей Эфенди, не узнала вас сразу», — сказала я, — «и хотела пройти». Но Джемиль Бей шагнул вправо и загородил собой узкую лестницу. «У меня бессонница, барышня!» — вышел полюбоваться луной из окна. Я догадалась о его намерениях, но сделала вид, будто ничего не понимаю, и хотела незаметно проскользнуть мимо. Однако надо было что-то ответить, и я сказала: «Да ведь сегодня нет луны, Эфендим». «Как нет, барышня?» — зашептал Джемиль Бей. «А эта розовая луна, которая сейчас появилась передо мной на лестничной площадке, никакой лунный свет не может так заворожить». Джемиль Бей схватил меня за руки, его горячее дыхание ударило мне в лицо, и я инстинктивно отпрянула. Если бы не перила, за которые я успела ухватиться, мне пришлось бы лететь до 1-го этажа. Я больно ударилась обо что-то и невольно вскрикнула. Бесшумно, словно кошка, Джемиль Бей опять подскочил ко мне. Я не видала его лица, но слышала, как тяжело и напряженно он дышит. «Простите меня, Феридеханым, вы ударились?» «Нет, ничего, только оставьте меня», — готова была я взмолиться. Но вместо этого у меня вырвался глухой крик. Чтобы сдержать его, я поднесла ко рту платок и вдруг почувствовала, что он стал мокрым. Из губы текла кровь. Видимо, в тусклом свете, падавшем из узкого окошка, увидел кровь и Джемиль Бей. Голос его дрогнул. «Феридеханым, я поступил низко, как самый презренный человек на свете. Будьте великодушны, скажите, что вы простили меня». После безобразной выходки эти холодные учтивые слова вернули мне самообладание и ужасно разозлили. «В вашем поведении нет ничего необычного, Эфендим», — ответила я сухо. «Уж так принято обращаться со служанками и сиротами-воспитанницами». Соглашаясь на должность, которая мало чем отличается от положения прислуги или приживалки, я предусмотрела все. «Не бойтесь, я не разболтаю, но завтра же под каким-нибудь предлогом уеду отсюда». Я повернулась и с безразличным видом поднялась по лестнице в нашу комнату. Взять в руки чемодан, забрать Мунисе, хлопнуть дверью и уйти. Очень просто. Но куда? Прошло уже 3 дня, но я все еще не осуществила своего намерения и все еще здесь. Наступило время рассказать то, о чем я постыдилась написать даже у себя в дневнике.